Глава 10. Перемещение материи является искусным, изящным и тонким делом. Поэтому перед телепортацией настоятельно рекомендуется облегчиться и освободить мочевой пузырь. Джеффри Монк. Теория и практика использования телепортационных порталов. Плотва, как обычно, храпела и упиралась уже при одном виде повязки, фырканьем выражая свой страх и протест. Ей не нравилось, когда ведьмак обматывал ей голову. Еще больше ей не нравилось то, что следовало вскоре после этого. Геральта такое поведение кобылы совсем не удивляло, потому что ему самому это не нравилось. Ему не пристало, конечно, храпеть или фыркать, но он не воздерживался от выражения неодобрения в другой форме. «Меня крайне удивляет», — неизвестно который уже раз удивился Харван Цара, — «твое отвращение к телепортации». Ведьмак не поддержал дискуссии. Цара этого и не ожидал. «Мы пересылаем тебя», — продолжал он, — «уже неделю с лишним, и каждый раз у тебя такое лицо, как будто ты идешь на эшафот. Я мог бы понять, что для обычных людей пересылка материи по-прежнему дело ужасное и невообразимое. Но я полагал, что ты, ведьмак, привычен к магии. Прошли времена первых порталов Джеффри и Монка. Сегодня телепортация — дело обыденное и абсолютно безопасное. Телепорты безопасны. А мои телепорты гарантированно безопасные». Ведьмак вздохнул. Ему случалось не раз и не два видеть результаты действия безопасных телепортов. Он участвовал в сортировке останков людей, которые пользовались телепортами. Поэтому он знал, что заверения о безопасности телепорталов можно было поместить в одном разделе с утверждениями. «Мой песик не кусается», «Мой сынок хороший мальчик», «Это тушеное мясо свежее», «Деньги я верну не позже послезавтра», «Я ночевала у подруги», «В моем сердце горячая любовь к родине», а также «Ответь еще на несколько вопросов, и мы тебя тут же отпустим». Однако другого выхода не было. В соответствии с разработанным в Рисберге планом, в задачу Геральта входило ежедневное патрулирование определенного района Погорья и расположенных там поселений, колоний, хуторов и усадеб, мест, где Пинетти и Цара опасались новых нападений одержимого. Эти поселения были разбросаны по всему Погорью, иногда довольно далеко друг от друга. Геральту пришлось признать и принять тот факт, что без помощи магической телепортации эффективное патрулирование было бы невозможно. В целях конспирации Пинетти и Цара соорудили порталы на краю комплекса Рисберг, в большом, пустом и требующем ремонта помещении, в котором пахло плесенью, паутина цеплялась за лицо, а шарики высохшего мышиного помета хрустели под ботинками. При активации заклинания на покрытой потеками и остатками какой-то грязи стене появлялся огненный светящийся рисунок двери или скорее ворот, за которым клубилось непрозрачное аполисцирующее свечение. Геральту приходилось понуждать кобылу с завязанными глазами войти в это свечение, и тогда возникали неприятные ощущения. В глазах мелькает, затем перестаешь видеть, слышать и что-либо чувствовать. Ничего, кроме холода. Внутри черного небытия, среди тишины, бесформенности и безвременья, холод был единственным, что можно было ощутить. Все остальные чувства телепорт выключает и гасит. К счастью, лишь на долю секунды. Переход завершался, реальный мир вспыхивал в его глазах, а лошадь, фыркая от ужаса, стучала копытами по твердой почве реальности. «Лошадь боится, это понятно», — в очередной раз сказал ему Цара. «Но твой испуг, ведьмак, совершенно иррационален». «Испуг никогда не бывает иррациональным», — воздержался от возражения Геральт, кроме случаев психического расстройства. Это одно из первых правил, которому учили маленького ведьмака. Это хорошо, когда испытываешь страх. Если ты чувствуешь страх, значит, есть чего бояться, значит, будь настороже. Страх не надо преодолевать, только не следует ему поддаваться. И стоит у него учиться. «Куда сегодня?» — спросил Цара, открывая лаковую шкатулку, в которой хранил палочку. «В какой район?» «Сухие скалы». «До захода солнца постарайся добраться до Яворка. Оттуда мы тебя заберем, я или Пинетти. Ты готов?» «На все». Цара стал водить в воздухе рукой и палочкой, как бы дирижируя оркестром. Геральту даже показалось, что он слышит музыку. Чародей мелодично скандировал заклинание, длинное, звучащее, как стихотворение. На стене засветились огненные линии, образующие сияющий прямоугольник. Ведьмак выругался себе под нос, успокоил дергающийся медальон, толкнул кобылу пятками и заставил ее вступить в молочное ничто. Тьма, тишина, бесформенность, безвременье. Холодно. И вдруг вспышка и сотрясение, топот копыт по твердой земле. Преступления, в которых чародеи подозревали безумца, одержимого демоном, происходили в окрестностях Рисберга, в малолюдном районе, называемом Тукайским Погорьем, полосе поросших древними лесами холмов, отделяющей Тимирию от Бругги. Названием своим полоса обязана, как говорили одни, легендарному герою по имени Тукай, или, как утверждали другие, чему-то совсем иному. Поскольку других холмов в районе не было, то обычно говорили просто Погорье, и сокращенное название также фигурировало на многих картах. Полоса Погорья простиралась миль на 100 в длину и от 20 до 30 миль в ширину. Западная часть отличалась широким использованием леса и производством товаров лесного хозяйства. Там велись интенсивные вырубки, развивались промыслы и ремесла, связанные с обработкой древесины и лесом. В безлюдных местах появлялись деревни, колонии, усадьбы и временные лагеря, где люди занимались лесным делом, оседло или наездами, основательно или как придется, в больших, средних, маленьких и совсем крохотных хозяйствах. В настоящее время, по оценкам чародеев, в Погорье было около 150 таких селений. В трех из них произошла резня, после которой никого не осталось в живых. Сухие скалы, группа окруженных густыми лесами невысоких известняковых холмов на самом западном краю Погорья, были западным рубежом района патрулирования. Геральт здесь уже бывал, он узнал это место. На краю леса была построена печь для обжига известняка. Конечным продуктом этого обжига была негашенная известь. Пинетти, когда они приезжали сюда вместе, объяснил ему, для чего нужна эта известь, но Геральт слушал вполуха и забыл. Какая-то там известь лежала довольно далеко от сферы его интересов. Но возле печи работало много людей, для которых эта самая известь являлась основой существования. На него была возложена защита этих людей. И только это было важно. Обжигальщики его узнали. Один помахал ему шапкой. Он ответил на приветствие. «Я делаю свое дело», — подумал он. «Я делаю то, что должен. Это то, за что мне платят». Он направил плотву в лес. Нужно было полчаса ехать по лесной тропинке. Около мили отделяло его от следующего поселения. Оно называлось Плохачева вырубка. В течение дня ведьмак проезжал расстояние от 7 до 10 миль. При этом, в зависимости от района, он посещал от нескольких до двух десятков поселков и до заката солнца добирался к назначенному месту, откуда один из чародеев телепортировал его назад в замок. На следующий день все повторялось, но патрулировал он уже другой район Погорья. Геральт выбирал районы патрулирования случайным образом, избегая строгого графика, который мог быть легко распознан и предсказуем. Кроме того, работа оказалась довольно однообразной. Ведьмака, однако, однообразие не беспокоило. Он свыкся с ним в силу своей профессии. В большинстве случаев только терпение, настойчивость и последовательность гарантировали успешную охоту на чудовище. Впрочем, до сих пор это было неважно. Никто и никогда не имел желания платить за его терпение, настойчивость и последовательность так щедро, как чародеи Рисберга. Оснований жаловаться не было, надо было делать свою работу. Даже не слишком веря в успех. «Сразу после прибытия в Рисберг», — обратил он внимание чародеев, — «вы представили меня Арталану и всем магам высшего ранга. Даже если предположить, что виновного в Гаэти и массовых убийствах среди старших магов не было, известие о присутствии ведьмака в замке должно было разойтись. Ваш преступник, если таковой имеется, тут же поймет, зачем это нужно. Сразу затаится, прекратит любую деятельность. Полностью. Или дождется, пока я уеду, а затем возобновит. «Мы инсценируем твой отъезд», — сказал Пинетти. «Твое дальнейшее пребывание в замке будет тайным. Не волнуйся, существует магия, гарантирующая секретность того, что должно остаться в секрете. Поверь нам, мы сможем использовать такую магию». «Ежедневное патрулирование, стало быть, на ваш взгляд, имеет смысл?» «Стало быть, имеет. Делай свое дело, ведьмак. Об остальном не беспокойся». Геральт торжественно пообещал себе не беспокоиться. Сомнения, однако, имел. И не полностью доверял чародеям. У него были свои подозрения. Но он не собирался их раскрывать.